Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся к беззвездной чужой твоей стране. Мне-то ведомо, какою ночью темной без огня, мне-то ведомо, какою неспокойной молодою ты бываешь без меня. Я-то знаю, как другие в поздний час моей тоски, я-то знаю, как другие смотрят в эти роковые слишком темные зрачки, и в моей ночи ревнивой каблучки твои стучат, и в моей ночи ревнивой над тобою дышит диво первых оттепелей чад. Был и я когда-то молод, ты пришла из тех ночей. Был и я когда-то молод, мне понятен душный холод, вешний лед в крови твоей.